Три головы немедленно повернулись к Джуди. «Значит, это правда», — подумала Лили. «Значит, она и есть моя настоящая мамочка. Господи, вот это вот!» Джуди еще никогда в жизни не соображала с такой скоростью. Она еще не успела полностью прийти в себя от шока, вызванного тем, что ее давным-давно оплаканная дочь казалась жива, и что маленькая девочка вдруг каким-то образом превратилась в эффектную тигрицу Лили. Ей еще трудно было говорить, и она была пока еще не уверена в своих чувствах. Конечно, она тоже видела все эти фотографии, которые документально подтверждали любовную связь Лили и Абдуллы. Даже не желая этого, помимо собственной воли, Джуди не могла не обращать внимания на то, что писали об Абдулле газеты, не могла не интересоваться всем, что ей приходилось читать о Сидоне или об арабах. Она не могла просто взять и забыть того, кто так резко изменил всю ее жизнь, кто причинил ей такую физическую и душевную боль. Но ведь это же было кровосмешение. Это слово ударило Джуди словно током. Ей даже показалось, что она произнесла его вслух, и она удивилась, что никто не услышал этого. Не ответить на вопрос она не могла. Но не могла же она и вправду сказать Лили, кто был ее отцом. Лишь в самые последние минуты Джуди вдруг поняла, в чем скрыта тайна личности Лили. Этот горячий, взрывной, вспыльчивый и изменчивый темперамент. Эти гордость и непокорность, безусловно, унаследованы от отца. Как и мужество и смелость, и сила воли. Вопреки своему прошлому, Лили добилась поразительного успеха в глазах всего мира. Она, несомненно, была сильной духом женщиной. Критики оказались постепенно вынужденными признать ее актерский талант, и на протяжении последних трех лет Лили неуклонно совершенствовала свою игру. Она напряженно работала. Она отказывалась от хорошо оплачиваемых ролей, в которых надо было только демонстрировать свое тело, и соглашалась только на такие роли, которые укрепляли ее репутацию как серьезной актрисы. Если сказать Лили правду, что она незаконно рожденная дочь короля, который изнасиловал ее мать, как это может повлиять на Лили и ее карьеру, подумала Джуди. И не придет ли Лили в еще больший ужас, когда поймет, что последний роман у нее был собственным отцом? Каким психологическим ударом может обернуться для нее подобная правда? Безусловно, Лили не из тех, кто просто пожал бы плечами и принял бы эти неприятные открытия как всего лишь еще один странный зигзаг судьбы. Пока эти мысли лихорадочно метались у Джуди в голове, она медленно вертела коралловое колечко в форме розового бутона на пальце левой руки. Ник говорил ей когда-то, что она может всегда рассчитывать на него, всегда полагаться на то, что он ей поможет. Джуди решилась. Ее рассказ будет абсолютно правдоподобным и трогательным. Она выпрямилась, бросила быстрый взгляд на подруг и заговорила медленно, осторожно, тщательно подбирая слова. «Твоего отца звали Николас Клифф. Мы очень сильно любили друг друга. Как-то раз даже слишком сильно. Это случилось ночью, в день Святого Валентина. Он хотел, чтобы мы поженились, прежде чем его призовут в армию, но это было невозможно. Мне было только 15 лет, и по закону я не могла выходить замуж в таком возрасте, так что нам надо было ждать. К тому времени, когда я обнаружила, что беременна, он был уже в армии, в Малайи. А потом, вскоре после того, как родилась ты, его убили». Она замолчала и вздохнула при этом воспоминании о Нике. «Но я его никогда не забуду», — твердо произнесла Джуди. Лили вдруг почувствовала такой прилив счастья, что была готова расплакаться. Она сразу и безоговорочно, без тени сомнений, поверила сказанному. Она пылко наклонилась к Джуди и страстным, дрожащим голосом проговорила: «Я ждала этого момента всю жизнь. Я так часто представляла его себе. И вот сейчас он настал, и он для меня полнейшая неожиданность». Той сцене воссоединения, которую Лили тысячи раз проигрывала в своем воображении на протяжении всей своей жизни, она должна была сейчас броситься в объятия своей настоящей мамочки. Теперь же она медленно поднялась и нерешительно сделала шаг по направлению к Джуди. Ее мать оказалась вовсе не такой, какой она ее себе представляла, но все-таки Лили нашла ее. И, к удивлению Лили, у нее уже возникло какое-то теплое чувство к Джуди. Все-таки та 9 месяцев вынашивала ее, родила ее, а потом платила за ее содержание. На протяжении 7 лет эти женщины, все 4, содержали ее, и, наверное, им это не всегда было легко. Лили чувствовала, как они привыкли поддерживать друг друга, с каким теплом друг к другу относились, как близки они были какие невидимые, но тесные связи наверняка соединяли их. Похоже, они могли даже общаться друг с другом, не произнося при этом ни слова, только выражением лиц или мимолетными взглядами. Лили даже отдаленно не представляла себе, какие лихорадочные и неистовые вопросы незримо витали сейчас в комнате. Она сделала еще один нерешительный шаг к Джуди и сказала: «Знаете, я даже не могу поверить, что все это правда». Максина, Кейт и Пейган, во все глаза смотревшие сейчас на Джуди, мгновенно поняли, что та лжет. Лили смотрела на Джуди и потому не видела появившегося в их взглядах выражения удивления, недоверия, свидетельствовавшего, что они не верят собственным ушам. Но Джуди-то все это видела. Она затаила дыхание, мечтая лишь о том, чтобы ни одна из них не раскрывала рта. Знали ли Пейган и Кейт, кто был отцом ребенка, или они догадывались? Не ляпнет ли кто-нибудь из них что-либо? И зачем только, черт возьми, она упомянула ночь под Валентинов день? Только за тем, чтобы ее рассказ звучал романтичнее, красивее, был бы более приемлем для Лили, чем грубая безобразная правда? «Надо защитить Лили», — думала Джуди, яростно глядя на Максину, Пейган и особенно Кейт, зеленые глаза, которые были широко распахнуты от недоверия, а рот уже открывался, готовясь сказать что-то. Кейт хорошо помнила бал, который состоялся вечером в день Святого Валентина, и ту ночь, когда она осталась у Ника, и когда они прижимались друг к другу на его скрипящей металлической кровати. Кейт давно уже убедила себя в том, что ей не из-за чего чувствовать себя виноватой. Она снова и снова напоминала себе о том, что Джуди не хотела Ника. Тем не менее, Кейт очень бы не хотелось, чтобы Джуди как-то узнала, что она и Ник были, ну, на самом-то деле не были. Потому что, как она тогда не старалась, как не целовала и не ласкала его, как не ободряла и не настраивала, но у Ника так ничего и не получилось. Оба они тогда испытывали смущение и замешательство, оба старались как-то не говорить об этом, но Ник так и не возбудился. И Джуди просто не могла тогда провести эту ночь с Ником, потому что в его постели была в ту ночь Кейт. Так почему же Джуди сейчас солгала? Почему она назвала именно тот день? Может быть, она переспала с Ником в какой-то другой раз? Нет, Кейт так не думала. Хотя после того случая она с Ником ни разу даже не целовалась, и хотя Кейт предполагала, что Ник чувствует себя виноватым, что его вера в себя подорвана, и хотя ни один из них никогда больше не вспоминал о событиях той ночи, после всего происшедшего Ник сделал Кейт своим самым доверенным другом. Он вываливал на нее все свои надежды, сомнения, тоску и устремления, все то, что Джуди, как человек более рассудительный, отказывалась принимать всерьез. Кейт понятия не имела, кто был тогда любовником Джуди, но она была твердо уверена, что Ник им не был. Глаза Максины тоже удивленно раскрылись от слов Джуди. Она знала, что Джуди солгала и не могла взять в толк, почему Джуди пошла на это в столь важном вопросе. Максина очень хорошо помнила тот летний день, когда мать Ника в их желтой детской в Шато-де-Шазаль совершенно ясно сказала ей, что в результате свинки, осложненной воспалением яичек, Ник никогда не сможет иметь детей. «Нет, безусловно, это не мог быть Ник», — подумала Максина. Она, однако, не собиралась давать понять Джуди, будто не поверила ее словам. В конце концов, Джуди на протяжении 25 с лишним лет была ее подругой. Джуди пришла в голову мысль превратить шато Максины в дом-музей, и именно она организовала рекламную поездку Максины по Америке. Было бы глупо и опрометчиво показывать Джуди, решила Максина, что она не верит ее рассказу. Максина понимала также, что, как бы она ни старалась, она никогда не сможет полюбить Лили. Она никогда не сможет забыть ту ужасную сцену в оранжерее из-за ее обожаемого сына. Но ради Джуди она никогда и ни за что не обнаружит своих подлинных чувств. Поэтому Максина повернулась к Лили, улыбнулась ей и сквозь зубы, но ласково произнесла: «Дорогая моя, вы нашли не только свою мать, но сразу целую семью. Мы, конечно, все очень удивлены, но мы и очень, очень счастливы, что вы нашлись».